В доме профессора Савиньи, женатого на католичке, детям с наступлением 14-летнего возраста предоставлялся свободный выбор вероисповедания. Все они приняли евангелическую религию отца, за исключением моего сверстника, имеется в виду Карл Фридрих Савиньи, впоследствии ставшего посланником при союзном сейме и одним из основателей центра. Когда мы были не то в последнем классе гимназии, не то уже студентами, он без всякого полемического тона говорил о мотивах при выборе религии. На него сильное впечатление производила импонирующая торжественность католического богослужения, а кроме того, быть католиком, в общем, благороднее, так как ведь протестантом бывает всякий глупый мальчишка. Эти порядки и настроения изменили за последние полвека, когда политическое и экономическое развитие привело в более близкое соприкосновение самой разнообразной народности не одной только Европы. Теперь в любых кругах Берлина никто не привлечет внимания и даже не произведет впечатления заявлением, что он католик. Только императрица Августа не освободилась от впечатлений своей юности. Католический священник казался ей благороднее евангелического того же ранга и значения. Задача завоевать расположение француза или англичанина увлекала ее больше, нежели та же задача по отношению к своему соотечественнику, а одобрение со стороны католиков было ей приятнее одобрения единоверцев. Гонто Берону, при том же из знатного рода, нетрудно было создать себе в придворных кругах положение, благодаря которому связи различными путями вели к особе императора. Но обстоятельство, что в лице Жерара императрица сделала своим личным секретарем французского тайного агента, было ненормальностью. Возможность этого понятна только при доверии, которым пользовался Гонто благодаря своей ловкости и благодаря содействию части католического окружения Ее Величества. Для французской политики и для положения французского посла в Берлине было, разумеется, весьма выгодно, чтобы человек, подобный Жерару, вращался в семейном кругу императора. Жерар был ловок во всем, что не касалось щегольства, тут он не умел скрыть своего тщеславия. Ему хотелось слыть образцом последней парижской моды, слишком эксцентричной для Берлина. Но этот недостаток нисколько не вредил ему во дворце. Интерес к экзотическим и, в особенности, к парижским образцам был сильнее простых вкусов. Деятельность Гонто на службе Франции не ограничивалась берлинской территорией. В 1875 году он отправился в Петербург, чтобы подготовить там вместе с князем Горчаковым театральную инсценировку, которая при предстоявшем посещении Берлина императором Александром должна была убедить мир, что один Горчаков словами «Я вас» спас безоружную Францию от немецкого нападения, и что для этой цели он сопровождал императора в Берлин. Я не знаю, от кого исходила эта мысль. Если от Гонто, то он нашел у Горчакова благоприятную почву при тщеславии последнего, его зависти ко мне и тому противодействию, которое я оказывал его претензиям на всемогущество.